9 сентября председатель Постоянного комитета Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович прислал поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну по случаю Дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. Адресант выразил свою уверенность в том, что прекрасные отношения дружбы между Боснией и Герцеговиной и Корейской Народно-Демократической Республикой будут продолжать развиваться в соответствии с интересами народов двух стран для мира и стабильности во всем мире. Далее он выразил чувство глубокого уважения к Ким Чен Ыну и от души пожелал ему и народу Корейской Народно-Демократической Республики счастья.